Однозначно ничего не стоит ей рассказывать, не доверял я им, только если совсем прижмет, тогда отдам, а пока посмотрим, что задумала. Раньше я думал, что у них шарил главный, но сейчас все больше убеждался, главное у них именно она, шарил больше силовая поддержка. Блес. Задумавшись, я и не заметил, что в ангар зашло двое космодесантников. Варгал где? Не знаю, меня с утра начальство вызывало. Вернулся, а его нет. Понятно, кто-то нас опередил. А ты можешь с нами сходить? Куда? На наш опорный пункт. У нас весь день что-то со светом. Боюсь, он мне таким не разрешал заниматься, так что решайте вопрос с ним. Ты ведь тоже техник. Тоже техник, но он старший техник, и без его разрешения я не могу покидать ангар. Здесь я приврал, такого запрета не было, но без его разрешения на выполнение таких работ однозначно не стоило соглашаться. «Вызови всех по рации и спроси, у кого он», — сказал второй. «Может, он у начальства или у умников. Тогда будем знать, что у нас его нет». «Разумно». Космодесантник стал один за другим вызвать опорные пункты и спрашивать, не у них ли Варгал. Все отвечали отрицательно. Лишь последний опорный пункт сообщил, что Варгал находится у них. «Нашли. Передай ему рацию, а то он без нее, как обычно». «Сейчас», — ответила рация. «Ну, что у тебя стряслось?» — спросил недовольным голосом Варгал. «Ты нужен, свет мигает и пропадает. Я ведь сказал, как закончу, подойду к вам. Ты там долго?» «Сложно сказать. Работаю». «А когда к нам?» «Завтра». «Сегодня вряд ли успею». «Как завтра?» «А если все вырубится?» «Так завтра. Здесь на весь день работы». «Может, тогда разрешишь Блезу у нас посмотреть?» «Пускай посмотрит. Он грамотный техник». «Ты в мастерских?» «Он уже вернулся. В мастерских Блез рядом находится. Тогда передай ему рацию». Космодесантник протянул мне рацию. «Говори, Варгал, я тебя слушаю». «Сходи, посмотри, что там у них. Главное, глубоко не копай. Там, как правило, просто окисляется все из-за высокой влажности, но вообще вызывай, если будут вопросы». «Понял». «Как сходил?» «Там все сложно». «Понял». «Ладно, вечером поболтаем». «Договорились». Вернул рацию и спросил их, рассказывайте с подробностями, что у вас случилось. Еще вчера не было никаких проблем. Утром проснулись, свет поморгал и вырубился, потом снова врубился, через какое-то время все повторилось. Понятно, пошли, забрал дроида и направились за ними следом. Идти пришлось недолго. Опорный пункт оказался не очень далеко от нашего технического ангара. Опорный пункт ничем не отличался от тех, что я видел до этого. Внешне все отличие заключалось только в цифре. На этом красовалась большая красная семерка. «Парни, мне нужна будет обзорная экскурсия, чтобы знать, где у вас и что находится. Сами понимаете, я внутри еще ни разу не бывал». «Да не переживай, все покажем. Здесь никаких секретов нет». Местные нас дожидались на улице, около опорного поста. «Вы чего здесь расселись, как на курорте?» — спросил космодесантник, что шел рядом со мной. «Видимо, он у них главный». Так, свет поморгал и окончательно и бесповоротно вырубился, ответил ему один из тех, что находились около входа. «Понятно». Включив прожекторы дроида, направил его внутрь, за ним зашел один из сопровождающих меня космодесантников. Внутри оказалось достаточно большое помещение. В центре помещения находился большой деревянный стол. Вокруг него разместились деревянные скамейки и несколько стульев. «Здесь у нас вроде гостиной», — начал экскурсию сопровождающий меня космодесантник. «Тебя как зовут?» спросил у него. «Грил. Уютно здесь у вас. Щитовая где? Есть одна внизу и еще одна наверху. Пошли наверх, посмотрим, что там». Мы поднялись на третий этаж. Отсюда отлично просматривались окружающие опорный пункт окрестности. Местные джунгли находились достаточно далеко. Вся окружающая местность до джунглей была видна как на ладони. Впрочем, местами видимости мешали заросли высокой травы, среди которой можно было четко рассмотреть небольшие черные воронки, оставшиеся на земле после попадания плазменных зарядов. Вокруг свежих воронок трава была выгоревшей, а вот вокруг старых попаданий она активно восстанавливалась, да и сами воронки теперь активно зарастали свежей травой. Природа на этой планете быстро восстанавливала свои права. Орудия, установленные здесь, оказались устаревшими, такие давно не устанавливались на корабли и не выпускались. Их наверняка сняли со старых истребителей или штурмовиков, прежде чем сами истребители пустить под пресс, после чего снятые орудия оказались здесь. Установили их на самодельных станках. Наведение и фиксацию на цель осуществлял местный скин. Орудия автоматически отстреливали все живое, появившееся из джунглей. Об этом мне еще раньше рассказывал Варгал. Не торчи там, мохнатые из леса могут подстрелить, — сказал Грилл. Оттуда достреливают. Да. Давно надо джунгли перенести подальше, но у нас, как обычно, то кредов нет, то техники нет и тому подобное. Одни отговорки у них. Понятно. А ты давно здесь? Почти с самого начала. Джунгли мы тогда убирали из расчета на полет стрел мохнатого, но тогда никто и предположить не мог, что у них может появиться плазма. Сюрприз они преподнесли знатный. Не то слово. Часто они появляются. Сложно сказать. Они какими-то наплывами приходят. Бывает месяц никого, а бывает, каждый день лезут. Интересно, что им здесь только нужно? Как я понял, у них это место вроде святого. Вот и ползут. Что здесь может быть святого? Да кто их поймет? Мохнатые, они и есть мохнатые. Ладно, показывай, где щиток. Вон, у твоих ног. Пришлось нагнуться, чтобы добраться до него. После небольшой проверки выяснилось, что здесь все в порядке, но этот распределительный щиток оказался только для плазменных орудий. Второй этаж оказался жилым. Здесь располагались небольшие жилые комнаты для космодесантников с узкими окнами-бойницами. На этом этаже не оказалось никаких распределительных щитков, как и на первом этаже. Все управление обнаружилось в подвальном этаже. Здесь же находился управляющий эскин и генератор. Грилл, а откуда у вас здесь лечебные капсулы? Тебе довелось побывать в нашем медцентре. Довелось, совсем недавно оттуда. Размеры его видел. Конечно. А нас сколько знаешь? Примерно. Вот лечебные капсулы, что не вошли туда, и разместили по опорным пунктам. Как нам сказали, чтобы в случае ранения помещать раненого в них и ждать медика. Вот только, как выяснилось потом, нас много, а медик один, и пока он до нас доберется. В общем, быстрее самим раненых дотащить до медцентра. Так они и пылятся здесь. Понятно. А на других опорных постах тоже есть? Есть, но не на всех. Понял.